Глава вторая. История о двух лягушках. Праздный ум – находка для дьявола. Саймон грустно размышлял над одним из самых любимых выражений Рэйчел, глядя на груду доспехов для лошадей, лежавших на полу прогулочного коридора для священников. Он только что радостно прыгал по длинному, выложенному плиткой проходу, ведущему вдоль всей длины часовни, к покоям Моргинеса. Да, конечно, он немного размахивал метлой, представляя, что это флаг дерева и селезня эркенгардов Престора Джона, а он ведет их в сражение. Быть может, ему следовало обращать больше внимания на то, что его окружало. Но какой идиот станет развешивать набор лошадиных доспехов в коридоре, отведенном для священников. Стоит ли говорить, что они упали с жутким грохотом, и теперь Саймон ждал скорого появления тощего и мстительного отца Дреосана. Саймон принялся поспешно собирать потускневшие пластины доспехов, часть из которых вывалилась из кожаных ремешков, связывавших их вместе, и вспомнил еще одно высказывание Рэйчел. «Дьявол находит работу для пустых рук». Конечно, это звучало глупо, и он разозлился. Дело вовсе не в его пустых руках и праздном уме. Не они привели его к неприятностям. Нет, причина состояла в делании и думании, из-за которых он постоянно спотыкался. Если бы только они оставили его в покое. Отец Дреосан таки не появился к тому времени, когда Саймону удалось сложить доспехи так, чтобы они представляли собой не слишком надежную груду, и поспешно засунул ее под край свисавшей со стола скатерти. При этом он едва не перевернул стоявшую на нем золотую раку, но, наконец, избежав новых неудач, поврежденные доспехи исчезли из вида. Теперь только более светлое пятно на стене могло подсказать, что они вообще существовали. Саймон поднял метлу и попытался выровнять цвет покрытой сажей стены, а потом поспешно зашагал дальше по направлению к ведущей наверх лестнице. Снова оказавшись в саду, из которого его так жестоко изгнала Рэйчел Дракониха, Саймон на мгновение остановился, чтобы вдохнуть острый аромат зелени и избавиться от неприятного запаха мыла в носу. И тут его внимание привлекла необычная форма верхних ветвей фестивального дуба, древнего дерева в дальнем конце сада, таких искривленных и шишковатых, что возникало впечатление, будто дерево в течение веков росло под огромной корзиной. Саймон прищурился, прикрыв глаза ладонью, защищая их от косых солнечных лучей. Птичье гнездо! В такое время! Он едва не поддался искушению. Даже бросил метлу и сделал несколько шагов в сторону сада. Но в последний момент вспомнил о своей миссии у Моргинеса. Если бы он получил другое поручение, то сейчас уже взбирался бы на дерево. Но возможность увидеть доктора была подарком, пусть ему и предстояла не самая интересная работа. Он обещал себе, что обязательно исследует гнездо позднее, и направился во внутренний двор. В ворота вошли два мужчины и сейчас направлялись в его сторону. Один, невысокий и коренастый, шел довольно медленно. Другой был еще более плотным и неторопливым. Саймон узнал свечника Джейкоба и его помощника Джеремию, который тащил на плече большой тяжелый мешок и едва переставлял ноги, медленнее, чем обычно, если такое вообще было возможно. Саймон издали поздоровался с ними. Джейкоб улыбнулся и помахал в ответ рукой. «Рэйчел хочет новые свечи для обеденной залы!» — прокричал свечник. «И она их получит!» Джеремия сделал кислое лицо. Короткая пробежка вниз по зеленому лугу привела Саймона к массивной сторожке у ворот. Солнечный луч все еще освещал крепостную стену у него за спиной, а тени вымпелов над западным бастионом метались на траве точно темные рыбины. Стражники в красно-белой форме, едва ли старше самого Саймона, улыбнулись и кивнули, когда главный шпион, с зажатой в руках смертельно опасной метлой и низко опущенной головой, стопотом промчался мимо, на случай, если тирану Рэйчел захочется выглянуть в этот момент из высоких окон цитадели. Когда Саймон миновал башню и скрылся за высокой стеной, он перешел с бега на шаг. Тонкая тень башни Зеленого Ангела пересекала ров. Искаженный силуэт ангела, триумфально поднимавшийся на шпиле, лежал у дальнего края рва, освещенного солнцем. Саймон решил, что раз уж он здесь, будет правильно поймать несколько лягушек. Это не займет много времени, а доктору они могут пригодиться. Он не станет откладывать поручение, которое ему дала дракониха, просто немного его углубит. Однако ему следовало поспешить. Приближался вечер, и Саймон уже слышал, как сверчки готовятся к представлению, одному из последних в этом году, а лягушки-быки контрапунктом заводят свои негромкие пронзительные песни. Войдя в заросшую лилиями воду, Саймон на мгновение остановился, чтобы послушать и понаблюдать за темнеющей восточной частью неба, приобретавшей темно-фиолетовый цвет. После покоев доктора Моргенеса ров был вторым его самым любимым местом из всего, что создал Бог, ну, из того, что Саймон видел. Незаметно для себя вздохнув, он стащил с головы бесформенную матерчатую шапку и пошлепал по воде туда, где водоросли и заросли гиацинтов были самыми густыми. Солнце уже полностью скрылось, и ветер шумел в зарослях рогоза, окружавших ров, когда Саймон, с одежды которого стекала вода, а в каждом кармане сидела по лягушке, остановился перед дверью покоев Моргенеса. Он постучал по массивной панели, стараясь не прикасаться к незнакомому символу, начертанному мелом на дереве. Он на горьком опыте научился ничего не трогать руками без разрешения доктора. Прошло несколько мгновений, прежде чем он услышал голос Моргенеса. «Уходите!» — раздраженно сказал он. «Это я, Саймон», — сказал он и снова постучал. Следующая пауза получилась более длинной. Потом он услышал быстрые шаги, и дверь распахнулась. Моргенес, голова которого едва доставала до подбородка Саймона, стоял в ореоле яркого голубого света. Однако его лицо оставалось в тени. Он несколько мгновений смотрел на Саймона. «Что?» — наконец спросил Моргенес. «Кто?» Саймон рассмеялся. «Ну я, конечно. Вам нужны лягушки?» Он вытащил пленников из их темниц и протянул Моргенесу, держа лягушек за скользкие лапки. «О! О!» Казалось, доктор просыпается после глубокого сна. Он потряс головой. «Саймон! Ну, разумеется. Заходи, мальчик!» «Мои извинения, я немного отвлекся». Моргенес открыл дверь настолько, чтобы Саймон смог проскользнуть мимо него в узкий внутренний коридор. Потом быстро ее захлопнул. «Значит, лягушки?» «Лягушки». Доктор обошел Саймона и повел его по коридору. В голубом свете ламп, висевших на стенах, доктор, фигура которого невероятно напоминала веретено, подобно обезьяне, подпрыгивал, а не шел. Саймон следовал за ним, и его плечи почти касались холодных каменных стен по обе стороны коридора. Он не мог понять, как комнаты в покоях доктора, казавшиеся такими маленькими снаружи, он смотрел на них со стен цитадели, а потом измерил шагами во дворе, могли иметь такие длинные коридоры. Размышление Саймона прервал жуткий шум, эхом пронесшийся вдоль коридора, свистки, громкие удары и нечто похожее на голодный лай сотни псов. Моргенес удивленно подскочил. «О, имя всех имен! Я забыл задуть свечи. Жди здесь. Маленький доктор поспешно зашагал по коридору, и его тонкие седые волосы взметнулись вверх, когда он слегка приотворил дверь в его конце. Вой и свист тут же удвоили силу, а Моргенес быстро скользнул внутрь. Саймон услышал приглушенный крик. Ужасающий шум внезапно стих. Так же быстро и полностью, как если бы кто-то задул свечу, подумал Саймон. Доктор выглянул наружу, улыбнулся и поманил его к себе. Саймон, который уже видывал нечто похожее прежде, осторожно последовал за Моргенесом в его мастерскую. Слишком быстрый шаг, в самом лучшем случае, мог привести к тому, что он наступил бы на что-то неприятное. Он огляделся по сторонам, но не заметил ни малейших следов того, что могло так шуметь. И вновь восхитился несоответствием между тем, какими покои Моргенеса оказались снаружи, переделанные бараки стражников примерно в 20 шагов длиной, возле увитого плющом северо-западного угла среднего двора, и тем, что они представляли собой внутри. Помещение, пусть и с низким потолком, почти такое же длинное, как поле для турниров, но не настолько широкое. В мерцавшем оранжевом свете, проникавшем в мастерскую из маленьких окошек, длинный ряд которых выходил во двор, Саймон вгляделся в дальний конец комнаты и решил, что без особого труда сумеет попасть туда камнем с того места, где он сейчас стоял. Странный удлиняющий эффект, однако, был хорошо ему знаком. На самом деле, несмотря на ужасающие звуки, помещение выглядело самым обычным образом. Как если бы орда тронувшихся умом купцов открыла тут лавку, а потом поспешно сбежала во время разразившейся жуткой бури. Длинный обеденный стол, начинавшийся от ближайшей стены, был заставлен изогнутыми стеклянными трубками, коробками и матерчатыми мешочками с порошками, едкими солями, а также замысловатыми сооружениями из дерева и металла, к которым присоединялись глубокие реторты, бутылочки и другие непонятные емкости. В центре стола стоял большой медный шар с крошечными носиками, торчавшими во все стороны. Казалось, он плавает в заполненном серебристой жидкостью блюде, установленном на треноге из слоновой кости. Из носиков сочился пар, а медная сфера медленно вращалась. Пол и полки занимали еще более странные предметы. Полированные каменные блоки, метлы и кожаные крылья валялись на плитках, соперничая за пространство с клетками для животных. Часть из них пустовала, в других сидели неизвестные существа, металлические тела которых покрывали косматые шкуры или совсем разные перья. Множество прозрачных кристаллов лежало у завешанных гобеленами стен, и повсюду книги, книги, книги, брошенные открытыми или пристроившиеся возле стен, словно огромные неуклюжие бабочки. А еще стеклянные шары с цветными жидкостями, кипевшими без огня, и плоский ящик с блестящим черным песком, который беспрерывно менял очертания, словно на него откуда-то дул сухой ветер пустыни. Деревянные шкафы у стен периодически извергали наружу раскрашенных деревянных птиц. Они дерзко пищали и тут же исчезали. Рядом со шкафами висели карты стран с совершенно незнакомой географией. Впрочем, следовало признать, что в этом предмете Саймон совсем не разбирался. В целом логово доктора для любопытного юноши являлось настоящим раем. Вне всякого сомнения, самым замечательным местом во всем светлом Арде. Моргенес расхаживал в дальнем углу комнаты под провисшей картой звездного неба, где звезды были соединены яркими линиями так, что получилось изображение странной птицы с четырьмя крыльями. Доктор триумфально присвистнул, неожиданно наклонился и точно белка весной начал раскапывать кучу с разными предметами. В воздух летели шелестящие свитки, куски ярко выкрашенной фланели, миниатюрные тарелки и кубки с крошечного столика карликов. Наконец Моргенес выпрямился, держа в руках большой стеклянный куб, подошел к столу, поставил его и взял с полки пару, как показалось Саймону, случайно выбранных фляг. Жидкость в одной из них имела цвет закатного неба, и над ней, как над кадилом, поднимался дымок. Другая фляга была наполнена чем-то синим и тягучим, и ее содержимое начало медленно переливаться в куб, когда доктор перевернул над ним обе фляги. Жидкости смешались и стали прозрачными, точно горный воздух. Доктор выбросил руку в сторону, точно странствующий фокусник. Наступила короткая пауза. «Лягушки?» — спросил Моргенес, пошевелив пальцами. Саймон бросился вперед, вытаскивая на ходу из карманов куртки выловленных во рву лягушек. Доктор взял их и изящным движением бросил в куб. Пара удивленных амфибий плюхнулась в прозрачную жидкость и стала медленно погружаться на дно, после чего они принялись энергично плавать по своему новому жилищу. Саймон рассмеялся от удивления и удовольствия. «Это вода?» — спросил он. Старик повернулся и посмотрел на него блестящими глазами. «Более или менее. Более или менее. Итак...» Теперь Моргенес провел длинными согнутыми пальцами по редкой бородке. «Итак, спасибо за лягушек. Кажется, я уже знаю, что с ними делать. Совсем безболезненно. Им даже может понравиться, хотя не думаю, что они будут рады носить сапоги». «Сапоги?» — удивился Саймон. Но доктор снова принялся суетиться, на этот раз сбросил стопку карт с низкого стула и жестом предложил Саймону сесть. «Ну, юноша, что ты выберешь? Положенную монетку за день работы? Фигурку? Или в качестве домашнего питомца Каккендрилиса?» Доктор тихо рассмеялся и помахал в воздухе мумией ящерицы. Саймон несколько мгновений колебался, глядя на ящерицу. «Будет здорово засунуть ее в корзинку с бельем новой девушке Хебзибе, чтобы она ее там обнаружила». Но нет. Мысль о горничной заставила его вспомнить про уборку. И это вызвало у него раздражение. Ему требовалось что-то вспомнить, но он решил отбросить неприятные мысли. «Нет», — наконец сказал он, — «я бы хотел послушать какие-нибудь истории». «Истории!» Моргенес наклонился вперед, вопросительно глядя на Саймона. «Истории! Тебе лучше отправиться к старому конюху Шему, если ты хочешь услышать нечто подобное». «Нет, вовсе не такие истории», — поспешно объяснил Саймон. Он надеялся, что не обидел доктора. «Пожилые люди такие чувствительные. Истории о настоящих вещах. Как было прежде. Сражения, драконы. Как все происходило». «Понятно». Моргенес выпрямился, и на его розовом лице вновь появилась улыбка. «Понятно. Ты имел в виду историю?» Доктор потер ладони. «Это лучше. Намного лучше!» Он вскочил на ноги и принялся расхаживать по комнате. «Ну так о чем ты хочешь послушать, парень? О падении Норведа? О битве при Аксамрате?» «Расскажите о замке», — попросил Саймон. «О Хейхолте. Его построил король? Сколько лет замку?» «Замок!» Доктор перестал расхаживать по комнате, потянул за край серого потрепанного одеяния и принялся рассеянно потирать одну из самых любимых диковинок Саймона — экзотические доспехи цвета полевых цветов, ярко-голубые и желтые, полностью сделанные из полированного дерева. «Замок!» — повторил Моргенес. «Ну, это определенная история на две лягушки, по меньшей мере. На самом деле, если бы я рассказал всю историю, тебе пришлось бы осушить ров и принести целую тележку бородавчатых пленников, чтобы за нее расплатиться. Но я полагаю, что сегодня тебя интересует лишь самое главное. И готов ответить на твой вопрос. Посиди спокойно, пока я отыщу, чем промочить горло». Саймон пытался сидеть спокойно, когда Моргенес подошел к длинному столу, взял кубок, наполненный коричневой пенистой жидкостью, с сомнением ее понюхал, поднес к губам и сделал маленький глоток. После коротких раздумий он облизнул бритую верхнюю губу и с довольным видом потянул себя за бороду. «О, станширская темная! О чем бы мы ни говорили, Эль, это то, что надо! Кстати, про что у нас шла речь? О, да, про замок!» Моргенес расчистил место на столе, потом, аккуратно придерживая флягу, с удивительной легкостью подпрыгнул и сел. И его ноги в домашних тапочках оказались в половине локтя от пола. Он сделал еще один глоток. «Боюсь, эта история началась задолго до появления на свет нашего короля Джона. Нам следует вспомнить о первых мужчинах и женщинах, пришедших в светлый арт, о простом народе, жившим на берегах реки Гленнивент. Большинство из них были пастухами и рыбаками, возможно, изгнанными с потерянного запада по какому-то сухопутному мосту, который больше не существует. Они не причиняли особых хлопот владыкам Светлого Арда. Мне показалось, вы сказали, будто они пришли сюда первыми, перебил его Саймон, втайне довольный тем, что поймал Моргенеса на противоречии. Нет! Я сказал, что они были первыми людьми. Ситхи владели этой землей задолго до того, как здесь появились люди. То есть маленький народец и вправду существовал? Саймон ухмыльнулся. Про который нам рассказывает конюх Шем? Покасы, низкие и все остальные? Это взволновало Саймона. Моргенес энергично потряс головой и сделал еще один глоток. Не только существовал... Они живут и сейчас, хотя ты заставляешь меня забегать вперед. Они в самом деле и есть маленький народец. Подожди, парень, не мешай рассказывать. Саймон наклонился вперед и постарался выглядеть терпеливым. Да. Ну, как я уже упоминал, люди и ситхи жили как мирные соседи. Да, иногда случались споры из-за пастбищ или вроде того, но люди никогда не являлись угрозой. И ситхи вели себя великодушно. Но время шло. Люди начали строить города, до которых от границ земель ситхи иногда можно было дойти за полдня. Позднее на скалистом полуострове Наббан возникло огромное королевство. И смертные Светлого Арда начали поглядывать на него в поисках руководства. Ты еще не потерял нить моего повествования, мальчик? Саймон кивнул, показывая, что слушает. «Хорошо!» Долгий глоток. «Ну, земля все еще казалась достаточно просторной для всех, пока по воде не пришло черное железо». «Что? Черное железо?» Саймон тут же замер под строгим взглядом доктора. «Моряки с почти забытого запада, риммеры!» продолжал Моргенес. «Они высадились на севере вооруженные, яростные, словно медведи, на длинных змеиных лодках». «Риммеры?» — удивился Саймон. «Как герцог из Гримнур, который при дворе на лодках?» «До того, как они осели здесь, предки герцога были великими мореплавателями», — подтвердил Моргенес. «Но когда они только приплыли, их не интересовали пастбище или земля для посевов. Они явились сюда, чтобы грабить. Но что еще важнее... Риммеры привезли с собой железо и секрет его обработки. Они делали железные мечи и копья, а такое оружие не ломалось, как бронза Светлого Арда, и оно могло противостоять ведьминому дереву ситхи. Моргенес встал и наполнил свой кубок из накрытого ведра, стоявшего на башне из книг у стены. Вместо того, чтобы вернуться к столу, он остановился и указал на блестящие доспехи. Никто не мог долго им противостоять. Казалось, холодный, жестокий дух железа стал сутью мореплавателей, а не только их клинками. Многие люди сбежали на юг под защиту передовых крепостей Наббана. Легионы Наббана, хорошо организованные гарнизонные войска, некоторое время успешно сопротивлялись. Но, наконец, им пришлось оставить Фростмарш риммерам. Тогда очень многие погибли. Саймон с довольным видом принялся ерзать на стуле. А что ситхи? Вы сказали, что у них не было железа. Оно оказалось для них смертельным. Доктор облизнул палец и стер пятно на полированном дереве доспеха. Даже они не могли одержать победу над риммерами в открытой битве, но... Он указал пыльным пальцем на Саймона, словно этот факт затрагивал его лично. Ситхи хорошо знали свою землю. Они были очень к ней близки. Более того, являлись ее частью. Захватчики никогда не могли такими стать. Ситхи довольно долго оборонялись, постепенно отступая к местам силы. Главнейшим из них и основной их надеждой был Асуа, Хейхолд. Этот замок? Ситхи жили в Хейхолте? Саймон не сумел скрыть недоверие. Как давно его построили? Саймон, Саймон! Доктор почесал ухо и вновь устроился на столе. Солнце окончательно село, свет за окнами погас, и пламя факела превращало лицо Моргенеса в маску мумии, наполовину освещенную, наполовину темную. Возможно, насколько известно мне или любому другому смертному, замок уже здесь стоял, когда пришли ситхи, когда светлый арт был новым и незапятнанным, точно ручей талого снега. Несомненно, народ ситхи обитал здесь множество лет до того, как появились люди. Асуа стал первым местом в светлом арде, где можно почувствовать и увидеть работу их великолепных мастеров. Эта твердыня контролировала все водные пути, а вокруг замка находились лучшие пастбища и самые плодородные земли. Хейхолд и его предки, древние цитадели, похороненные под ним, стояли здесь еще в те времена, которые не остались в памяти человечества. Замок уже был очень, очень старым, когда появились риммеры. Разум Саймона медленно осмысливал огромность рассказа Моргенеса. Старый замок внезапно стал агрессивным, а его каменные стены превратились в клетку. Он содрогнулся и быстро огляделся по сторонам, словно древняя злобная сущность могла прямо сейчас протянуть к нему свои пыльные руки. Моргенес весело рассмеялся. Слишком молодой смех для столь пожилого мужчины, и соскочил со стола, и Саймону даже показалось, что факелы разгорелись ярче. «Не бойся, Саймон! Я думаю, кому как не мне это знать, тебе не следует опасаться магии ситхи. Не сегодня!» Замок сильно изменился. Камень укладывали на камень, и каждый эль здесь благословили сотни священников. О, Джудит и другие кухонные работники временами замечают, что пропало некоторое количество печенья. Но я считаю, что причиной тому могут быть в равной степени как юноши, так и гоблины. Доктора прервал настойчивый стук в дверь. «Кто там?» — крикнул он. «Это я», — ответил печальный голос, и последовала долгая пауза. «Я Инч», — закончил он. «Клянусь костями Анаксоса!» — выругался Моргенес, любивший экзотические выражения. «Ну так открой дверь! Я слишком стар, чтобы бегать и обслуживать глупцов!» Дверь распахнулась внутрь. На фоне горевших в коридоре факелов возник человек, который, быть может, был бы высоким, если бы не наклоненная вперед голова и сгорбленное тело. Круглое, пустое лицо плавало, словно луна, сразу над ключицами, а над ним во все стороны торчали черные волосы, срезанные неловкими руками тупым ножом. «Я прошу прощения. Я вас побеспокоил, доктор, но вы сказали, чтобы я пришел пораньше. Ведь так?» Голос был густым и медленным, точно капающий свиной жир. Моргенес недовольно присвистнул и подергал себя за прядь седых волос. «Да, но я сказал пораньше, после обеда, время которого еще не наступило. Впрочем, теперь нет смысла отсылать тебя обратно. Саймон, ты знаком с Инчем, моим помощником?» Саймон вежливо кивнул. Он видел Инча один или два раза. Вечерами Моргенес иногда приглашал его помочь, в особенности, если требовалось поднимать что-то тяжелое. Определенно, его не стоило использовать для других целей. Складывалось впечатление, что Инчу даже нельзя было доверить помочиться перед сном в костер. «Ну, юный Саймон, боюсь, что его появление положит на сегодня конец моему пустословию», — сказал старик. «Если уж Инч пришел, мне нужно его использовать. Возвращайся поскорее, и я смогу продолжить свой рассказ, если пожелаешь». «Конечно», — Саймон еще раз кивнул Инчу, который проводил его коровьим взглядом. Рука Саймона уже потянулась к двери, когда в голове у него внезапно возникло видение. Отчетливая картинка, на которой метла Рэйчел лежит там, где он ее оставил возле рва, словно труп необычной птицы. «Олух!» Он ничего не станет говорить. Просто заберет метлу на обратном пути и скажет драконихе, что ее поручение выполнено. У нее столько забот, к тому же она и доктор едва ли не самые старые обитатели замка и редко разговаривают друг с другом. Очевидно, он придумал отличный план. Саймон и сам не понял, почему он обернулся. Доктор изучал свиток, наклонившись над столом, а Инч стоял у него за спиной и смотрел в пустоту. «Доктор Моргенес!» Услышав собственное имя, доктор поднял голову и заморгал. Казалось, его удивило, что Саймон еще не ушел. «Доктор, я глупец!» Моргенес выжидающе поднял брови. «Я должен был убрать в ваших покоях», — продолжал Саймон. «Мне велела Рэйчел, а теперь день уже прошел». «Ах, вот оно как!» Моргенес наморщил нос так, словно он у него чесался, а потом на лице у него появилась широкая улыбка. «Подмести в моих покоях. Ну, парень, ты можешь вернуться завтра, чтобы это сделать. Скажи Рэйчел, что у меня есть дополнительная работа, если она будет настолько добра, что отпустит тебя ко мне». Он снова обратился к столу, но еще раз поднял взгляд, прищурился и поджал губы. И пока доктор пребывал в задумчивом молчании, Саймон вдруг начал нервничать. «Почему он так на меня смотрит?» «Если подумать, мальчик, — наконец заговорил Моргенес, — мне потребуется постоянная помощь, а со временем я должен буду взять ученика. Возвращайся завтра, как я уже сказал. Я поговорю о тебе со старшей горничной». Он мимолетно улыбнулся и вернулся к изучению свитка. Тут только Саймон заметил, что Инч смотрит на него из-за спины доктора, и на его желтоватом лице застыло скучающее выражение. Саймон повернулся, быстро нырнул в дверь, проскакал по освещенному голубоватым пламенем факела в коридору и выскочил в темноту. Небо было затянуто тяжелыми тучами. «Ученик доктора!» Когда Саймон подошел к сторожке у ворот, он остановился, потом осторожно спустился ко рву, чтобы забрать метлу. Хор сверчков уже начал свой вечерний концерт. Саймон отыскал метлу и присел на берегу, чтобы немного их послушать. Он погрузился в их ритмичную песнь, и его пальцы скользнули по разбросанным вокруг камням. Поглаживая гладкую поверхность, похожую на отполированный кедр, Саймон подумал. «Этот камень мог стоять здесь еще до рождения Осириса. Быть может, мальчишка Ситхи нашел это тихое место и сидел тут, слушая ночь. Откуда взялся этот ветерок? Казалось, будто голос шепчет, но Саймон не различал слов. Быть может, он провел рукой по тому же камню. Ветер донес до него слова. «Мы вернем его обратно, дитя человека. Мы все вернем». Саймон закутался в куртку. Ему вдруг стало холодно. Встал, поднялся по заросшему травой склону. Он вдруг отчаянно захотел услышать знакомые голоса и увидеть свет. Глава третья. Птицы в часовне. «Во имя благословенного Эйдона!» — шлепок. «И Элизии его матери!» — шлепок. «Еще шлепок!» «И всех святых, которые наблюдают!» — шлепок. «Шлепок!» «Следи за...» «Ой!» — сердитое шипение. «Проклятые пауки!» Шлепки в сопровождении проклятий и молитв возобновились. Рэйчел очищала от паутины потолок в столовой. Две горничные заболели, еще одна растянула лодыжку. Это был один из тех дней, когда в агатовых глазах Рэйчел Драконихи появлялся опасный блеск. Уже одно то, что Сара и Джейл слегли от прилива крови. Рэйчел отличалась суровым нравом, но хорошо знала, что каждый день работы больной девушки приводил к тому, что потом она выбывала из строя на 3 дня. Да, теперь Рэйчел приходилось исправлять упущения, которые произошли в их отсутствии. И это при том, что она одна трудилась за 2. А теперь Синишаль заявил, что король намерен обедать в большом зале. Элиас, принц-регент, вернулся из Мермунда, и теперь дел у нее прибавилось. А Саймон, отправленный час назад собирать 2 охапки камыша, так и не вернулся. И вот она, вместе со своим старым телом, стоит на шатком стуле, пытаясь добраться метлой до самых дальних уголков потолка, чтобы избавиться от паутины. Этот мальчишка! Этот! Святой Эйдон, дай мне сил! Шлепок! Шлепок! Шлепок! Проклятый мальчишка! «Мало того, что мальчишка ленив, и с ним невероятно трудно», — думал Рэйчел позднее, когда, задыхаясь, с покрасневшим лицом опустилась на стул, «ты не один год пытаешься выбить из него упрямство и знаешь, что он стал лучше, но, добрая мать Господня, хуже всего то, что всем остальным на него наплевать». Саймон уже был ростом со взрослого мужчину и находился в таком возрасте, что вполне мог делать серьезную работу, но нет. Он прятался, ускользал и предавался непонятным мечтаниям. На кухне все над ним смеялись. Горничные баловали Саймона и незаметно подкармливали, когда Рэйчел выгоняла его из-за стола. А Моргенес, милосердная Элизия, этот человек поощряет его глупости. И вот теперь Моргенес спросил у Рэйчел, может ли мальчик посещать его каждый день, подметать и наводить порядок в его покоях, ха, и помогать в работе. Как если бы Рэйчел не знала, с кем имеет дело. Эта парочка могла часами сидеть рядом. Старый пьянчуга потягивал эль и рассказывал мальчишке свои дьявольские истории. И все же она не могла не обдумать предложение доктора Моргенеса. Впервые кто-то проявил интерес к мальчику и захотел иметь с ним дело. И это при том, что Саймон постоянно болтался у всех под ногами. А Моргенес считал, что может принести мальчику пользу. Моргенес часто раздражал Рэйчел своими цветистыми речами с причудливыми оборотами. Старшей горничной иногда казалось, что это искусно спрятанные насмешки. Но о мальчике он искренне беспокоился и старался сделать Саймону что-то хорошее. Постоянно что-то предлагал. Однажды спокойно вмешался, когда старший повар побил его и выгнал из кухни. Моргенес всегда приглядывал за мальчишкой. Рэйчел посмотрела на широкие балки потолка. Затем ее взгляд переместился в тень, и она сдула прядь влажных волос с лица. Потом она перевела взгляд на окно в дождливую ночь. Когда же это произошло? Почти 15 лет назад? Она почувствовала себя ужасно старой, вспоминая о прошлом. Казалось, будто с той поры прошло совсем немного времени. Дождь лил, не переставая, весь день и всю ночь. Когда Рэйчел осторожно пересекла грязный двор, одной рукой подняв плащ над головой, а в другой держа фонарь, она наступила в широкую колею, оставшуюся от фургона, и почувствовала, как вода плеснула на икры. Ей удалось высвободить ногу из грязи, но раздался чавкающий звук, и Рэйчел обнаружила, что одна ее туфля соскочила. Она с горечью выругалась и поспешила вперед. Она найдет свою смерть, если будет бегать по ночам с одной босой ногой, но у нее не было времени искать в лужах потерянную туфлю. В кабинете Моргина согорел свет. Но ей показалось, что прошла вечность, прежде чем послышался звук его шагов. Когда он открыл дверь, Рэйчел увидела, что доктор уже лег спать. На нем была длинная ночная рубашка, которая нуждалась в штопке, и он неуверенно потирал глаза, ослепленные ярким светом лампы. Сбившиеся одеяло на постели и бесконечные ряды книг заставили Рэйчел подумать о гнезде какого-то грязного животного. «Доктор, скорее!» — сказала она. — Вы срочно нужны. Моргинес удивленно посмотрел на нее и отступил назад. — Зайдите, Рэйчел. Я понятия не имею, какие ночные страхи привели вас ко мне. Но раз уж вы здесь... — Нет, нет, глупый мужчина, я про Сюзанну. Ее время пришло, но она очень слаба, я боюсь за нее. — Кто? Что? Ладно, неважно. Подождите немного, я вас догоню. «Но, доктор Моргинес, я принесла для вас лампу». Слишком поздно. Дверь закрылась, и она осталась в одиночестве стоять под дождем, чувствуя, как капли падают с ее длинного носа. Выругавшись, Рэйчел зашлепала обратно к дому, где жили слуги. Довольно скоро доктор Моргинес уже топал по лестнице, стряхивая воду с плаща. От двери он одним взглядом оценил происходящее. Стонавшую на кровати женщину, лицо которой было повернуто в сторону, ее большой живот. Темные волосы спутались. Она сжимала потной рукой пальцы другой молодой женщины, стоявшей перед ней на коленях. В изножии кровати он увидел Рэйчел и пожилую женщину. Пожилая женщина шагнула к Моргинесу, пока он снимал громоздкую верхнюю одежду. — Здравствуй, Элиспет! — негромко сказал он. — Как дела? — Боюсь, не очень хорошо, сэр. Вы же знаете, что иначе я бы справилась сама. Схватки начались несколько часов назад, и она потеряла много крови. У нее слабое сердце. Пока Элиспет говорила, Рэйчел сделала шаг вперед. — Хм... Моргинес наклонился и принялся рыться в мешке, который принес с собой. — Пожалуйста... «Дайте ей немного вот этого», — сказал он, протягивая Рэйчел закупоренный флакон. «Всего один глоток, но проследите, чтобы она его сделала». Он снова принялся копаться в мешке, а Рэйчел осторожно приоткрыла дрожавшие губы женщины и влила немного жидкости из флакона ей в рот. Царивший в комнате запах пота и крови смешался с острым пряным ароматом. «Доктор...» начала Элиспет, когда Рэйчел закончила. «Я не думаю, что мы сумеем спасти и мать, и дитя. Возможно, погибнут оба». «Вы должны спасти ребенка», — вмешалась Рэйчел. «Это долг благочестивых людей», — так сказал священник. «Спасите ребенка». Моргинес повернулся к ней с недовольным видом. «Добрая женщина, я буду бояться Бога так, как сам посчитаю нужным. Надеюсь, вы не против». «Если я ее спасу, а я не стану делать вид, что знаю, как это сделать, она сможет родить другого ребенка». «Нет, не сможет!» — резко возразил Рэйчел. «Ее муж мертв!» Моргинес, вне всякого сомнения, должен был об этом знать. Рыбак, муж Сюзанны, часто посещал Моргинеса до того, как утонул, хотя Рэйчел не представляла, о чем они беседовали. «Ну...» — рассеянно сказал Моргинес. — Она всегда сможет найти другого, что мужа. Тут на его лице появилось удивленное выражение, и он поспешил к постели. Казалось, он только сейчас сообразил, кто лежит на грубых простынях, истекая кровью. — Сюзанна! — тихо позвал он, и повернул испуганное, искаженное судорогой боли лицо женщины к себе. На мгновение на нем промелькнуло удивление. Она узнала доктора, однако новая волна боли заставила ее закрыть глаза. «Что произошло?» Моргенес вздохнул. Сюзанна лишь стонала, и доктор сердито посмотрел на Рэйчел и Элиспет. «Почему? Никто из вас не сообщил мне, что у нее начались роды!» «Она должна была рожать только через 2 месяца», — мягко ответила Элиспет. «Вы это знали, и мы сами удивлены ничуть не меньше». «И с какой стати вас могли заинтересовать роды вдовы рыбака?» — спросила Рэйчел, которая рассердилась не меньше доктора. «И почему вы нам выговариваете?» Моргенес посмотрел на нее и дважды моргнул. «Вы совершенно правы», — сказал он и снова повернулся к постели. «Я спасу ребенка, Сюзанна», — сказал он женщине, которая отчаянно дрожала. Она кивнула в ответ, а потом закричала. Потом они услышали тонкий печальный крик, но все поняли, что его издал живой ребенок. Моргенес вручил крошечное, испачканное кровью существо Элиспет. «Мальчик!» — сказал он и повернулся к матери. Она успокоилась. Дыхание стало более медленным, но кожа была белой, как мрамор из арча. «Я его спас! Сюзанна, я должен был!» — прошептал он. Уголки губ женщины дрогнули. Возможно, она пыталась улыбнуться. «Я знаю», — сказала она охрипшим от криков голосом. «Если бы только мой Илферент не утонул». Ей потребовалось слишком много усилий, чтобы произнести эти слова, и она смолкла. Элиспет наклонилась к ней, чтобы показать завернутого в одеяло ребенка, все еще связанного с матерью, окровавленной пуповиной. «Он маленький», — старая женщина улыбнулась. «Но это из-за того, что он родился слишком рано. Как его имя?» «Называйте его Сеоман», — прохрипела Сюзанна. «Это означает ожидание». Она повернулась к Моргенесу. Казалось, хотела сказать что-то еще. Доктор наклонился к ней. Его седые волосы коснулись снежно-белой щеки. Но ей не удалось произнести ни слова. Через мгновение она ахнула. Темные глаза закатились так, что стали видны лишь белки. И девушка, державшая ее за руку, заплакала. Рэйчел почувствовала, что и у нее на глазах появились слезы. Отвернулась и сделала вид, что занялась уборкой. Элиспет разрезала пуповину, последнее, что соединяло ребенка с умершей матерью. В этот момент правая рука Сюзанны, которой она крепко вцепилась в собственные волосы, разжалась и соскользнула с кровати. Послышался стук. Что-то маленькое и блестящее покатилось по половицам и остановилось у ноги доктора. Краем глаза Рэйчел увидела, что Моргенес наклонился и поднял предмет. Он был совсем крошечным и легко спрятался в его ладони, а потом исчез в мешке. Рэйчел охватила ярость, но никто ничего не заметил. Она повернулась к Моргенесу. Слезы все еще стояли у нее в глазах, но на лице доктора застыла такая скорбь, что она не сумела произнести ни слова. — Он будет Сиаманом, — сказал доктор. В его глазах появилось странное выражение. Он шагнул к Рэйчел и внезапно охрипшим голосом сказал: «Ты должна о нем позаботиться, Рэйчел. Ты же знаешь, что его родители мертвы. У нее перехватило в горле. Рэйчел едва не соскользнула со стула и опомнилась только в самый последний момент. Задремать при свете дня ей стало ужасно стыдно. Впрочем, это лишь напомнило, как преступно много времени она провела сегодня на ногах, пытаясь сделать работу сразу трех отсутствующих девушек и Саймона. Ей требовалось подышать свежим воздухом. Стоять на стуле и размахивать метлой, как безумная, стоит ли удивляться, что она едва не упала в обморок. Ей было просто необходимо ненадолго выйти наружу. Видит Бог, она слишком мало бывает на свежем воздухе. Этот Саймон — такой вредный мальчишка. Конечно, они его вырастили, она и горничные. У Сюзанны не нашлось никаких родственников, и никто ничего не знал об ее утонувшем муже Илференде. И они оставили мальчика у себя. Рэйчел делала вид, что ей это не нужно. Но она бы не отдала его, как никогда не предала бы своего короля или оставила постели неубранными. Именно Рэйчел назвала его Саймон. Все, кто находились на службе у короля Джона, получали имена его родного острова – Варенстен. Ей казалось, что Саймон ближе всего к Сиаману. Так он стал Саймоном. Рэйчел медленно спустилась по лестнице на нижний этаж, чувствуя, как у нее дрожат ноги, и пожалела, что не захватила с собой плащ. На улице было морозно. Дверь со скрипом медленно отворилась. Она была очень тяжелой, и петли давно следовало смазать. И Рэйчел вышла во внешний двор. Утреннее солнце едва успевало подняться над крепостной стеной и заглядывало, словно ребенок, во двор. Рэйчел любила это место, находившееся под каменным пролетом, связывавшим столовую и центральную часть часовни. В маленьком дворике на пологом холме в тени росли сосны и вереск, а садик в длину не превосходил броска камня. Посмотрев вверх мимо дорожки, она увидела стройную башню зеленого ангела, сияющую и белую, точно слоновий бивень. «Было время, — вспоминала Рэйчел, — задолго до рождения Саймона, когда она, еще девочка, играла в этом саду. И как сейчас посмеялись бы горничные, если бы представили такое дракониха, маленькая девочка». Тем не менее, она ею была. Потом превратилась в молодую женщину приятной наружности, и никто не мог бы с этим поспорить. Сад наполняли шорохи парчи и шелка. Здесь смеялись и пели веселые песни лорды и леди, а на их сжатых в кулаках руках сидели соколы. Теперь же Саймон думал, будто он все знает. Господь создал парней глупыми. Вот в чем дело. Девушки испортили бы его, и он стал бы неуправляемым, если бы Рэйчел за ним не приглядывала. Она знала, как устроен мир, и пусть молодые считают иначе. «Когда-то все было по-другому», — подумала Рэйчел. И в этот момент от аромата сосен в окутанном тенями саду у нее вдруг сжалось сердце. Замок был таким красивым, неугомонным местом. Высокие рыцари в шлемах с плюмажами и блестящих доспехах. Красивые девушки в великолепных платьях, музыка. О, еще и турнирное поле с самоцветами шатров. Сейчас замок мирно спал и видел сны. А вместе с ним и вздымавшиеся к небу крепостные стены, королевство, которым управляла армия Рэйчел, повара и горничные, синишали и поварята. В саду действительно было немного холодно. Рэйчел наклонилась вперед, поплотнее закутавшись в шаль, потом выпрямилась и увидела стоявшего перед ней Саймона, который спрятал руки за спиной. Как он мог так незаметно подобраться? И почему на его лице застыла идиотская улыбка? Рэйчел почувствовала, как ее охватывает праведный гнев. Его голени, чистые всего час назад, почернели от грязи и были расцарапаны. Штаны порваны в нескольких местах. «Да спасет меня, святая Ряппа!» — закричала Рэйчел. «Что ты наделал, глупый мальчишка?» Ряппа была женщиной-эйдониткой из Набана, которая умерла с именем единого бога на устах после того, как ее многократно изнасиловали морские пираты. Она пользовалась огромной популярностью среди слуг. «Посмотри, что у меня есть, Рэйчел», — сказал Саймон, показывая помятый и перекошенный конус из соломы. Птичье гнездо, из которого слышался слабый писк. «Я нашел его под башней Хьелдина. Должно быть, его сбросило ветром. Три птенца еще живы, и я собираюсь их вырастить». «Ты окончательно спятил?» — спросила Рэйчел, высоко поднимая метлу, подобную мстительным молниям Господа, которые уничтожили пиратов, обидевших Ряппу. «Ты не станешь растить их в этом замке так же точно, как я не поплыву в Пердруин. Эти грязные существа будут повсюду летать, путаться у людей в волосах, и посмотри на свою одежду. Ты знаешь, сколько времени уйдет у Сарры, чтобы ее починить?» Метла задрожала в воздухе. Саймон опустил глаза. Конечно, он нашел гнездо не на земле. Именно его он заметил в саду, где оно сползло с ветки фестивального дуба. Он забрался наверх, чтобы его спасти. Его охватило возбуждение. Ему ужасно захотелось иметь собственных птенцов. И он не подумал о Сарре, тихой скромной девушке, которой придется чинить его одежду. Саймон помрачнел. «Но, Рэйчел, я не забыл собрать камыш». Он осторожно положил гнездо на землю и вытащил из-под куртки жалкую связку камыша. Выражение лица Рэйчел слегка смягчилось, но оставалось хмурым. «Все дело в том, что ты совсем не думаешь, мальчик, совсем, и ведешь себя как маленький ребенок. Если что-то ломается или делается с опозданием, кому-то приходится отвечать. Так устроен мир. Я знаю, что ты не хотел никому навредить, но почему? Клянусь Господом, ты ведешь себя так глупо!» Саймон осторожно поднял взгляд. Хотя на его лице все еще застыли должные печаль и раскаяние, от строгого взгляда Рэйчел не укрылось, что он решил, будто гроза прошла стороной. Она снова нахмурила брови. «Мне очень жаль, Рэйчел. Правда?» — начал он, когда наткнул его в плечо ручкой метлы. «Только не надо кормить меня бесконечными сожалениями, парень! Забери своих птиц и унеси их отсюда подальше. Здесь не будет никаких летающих существ». «О, Рэйчел! Я буду держать их в клетке. Я могу сделать для них клетку». «Нет, нет, и еще раз нет. Забирай их и отнеси своему бесполезному доктору, если хочешь. Но не тащи сюда, чтобы тревожить честных людей, которым нужно работать». Саймон поплелся прочь с гнездом в руках. Он совершил ошибку. Рэйчел уже почти сдалась. Но она была ужасно упрямой старушкой. Малейшая ошибка, и тебя ждет быстрое и неминуемое поражение. «Саймон!» — крикнула Рэйчел ему вслед. Он обернулся. «Я могу их оставить?» «Конечно нет! Не будь олухом!» Она посмотрела на него. Неловкая пауза затянулась. Саймон переминался с ноги на ногу и ждал. «Ты отправляешься работать к доктору, мальчик», — наконец сказала она. «Может быть, он сможет дать тебе хотя бы немного здравого смысла. Я сдаюсь». Она бросила на него суровый взгляд. «И делай то, что тебе говорят, а также не забудь его поблагодарить. И Удачи, Саймон, если она еще не окончательно тебя покинула. Ты понял? Да, конечно, радостно ответил он. Но ты не избавишься от меня так легко. К обеду возвращайся. Да, госпожа. Саймон повернулся, чтобы побежать к Моргенесу, но в последний момент остановился. Рэйчел, спасибо тебе. Рэйчел презрительно фыркнула и решительно направилась к лестнице, ведущей в столовую. Интересно, как она умудрилась собрать столько сосновых иголок на свою шаль, подумал Саймон. С низких, оловянного цвета туч начал падать легкий снежок. Саймон знал, что погода окончательно изменилась, и в праздник свечей будет холодно. Чтобы не нести птенцов через двор, где гулял ветер, он решил забежать в часовню и пройти через западную часть внутреннего двора. Утренние молитвы уже закончились, и церковь наверняка опустела. Едва ли отец Дриасан будет рад появлению Саймона в своем логове, но он почти наверняка сидит за столом и поглощает свой обычный, весьма обильный поздний завтрак, поругивая качество масла или густоту пудинга из меда и хлеба. Саймон преодолел две дюжины ступеней, которые вели к боковому входу в часовню. Снегопад усиливался, и серый камень стал влажным от таявших снежинок. Дверь открылась почти бесшумно. Саймон никак такого не ожидал. Чтобы не оставлять предательских мокрых следов на вымощенном плитками полу часовни, он прошел через бархатные портьеры задних покоев и взобрался по другой лестнице на хоры. Летом на заваленных старым хламом хорах было душно, но сейчас царило приятное тепло. На полу валялся самый разный мусор. Ореховая скорлупа, огрызки яблок, куски черепицы, на которых остались послания. Монахи совершали мелкие грехи, нарушая обет молчания. Все здесь больше напоминало клетку для обезьян или фестивальных медведей, чем место, куда приходили люди Господа, чтобы петь ему хвалу. Саймон улыбнулся, осторожно пробираясь между разбросанными повсюду вещами, стопками одежды и хрупкими деревянными табуретками, совсем маленькими. Ему нравилось, что мужчины с бритыми головами и суровыми лицами могут быть такими же несдержанными, как крестьянские мальчишки. И тут Саймон услышал голоса. И это его обеспокоило. Он остановился, отступил к задней стене хоров, прикрытой пыльными портьерами, и затаил дыхание, чувствуя, как сердце отчаянно колотится в груди. Он сообразил, что если отец Дриосан или церковный сторож Барнабас находятся внизу, ему не удастся незаметно спуститься и выйти в заднюю дверь. Значит, придется вернуться обратно тем же путем и пересечь двор. Опытный шпион во вражеском лагере. Саймон присел на корточки, тихий, словно вата, и попытался определить, где находятся люди, которые о чем-то разговаривали. Ему показалось, что он слышит два голоса. Птенцы у него в руках начали пищать. Он осторожно пристроил гнездо на сгибе локтя и стащил с головы шапку. Саймон знал, что если отец Дриосан застанет его в часовне в шапке, неприятности не миновать, и осторожно накрыл гнездо полями. Птенцы тут же смолкли. Для них наступила ночь. Дрожавшими руками Саймон осторожно раздвинул портьеры и выглянул наружу. Голоса доносились из прохода к алтарю. Их тон не изменился, его не заметили. Внутри горело всего несколько факелов. Огромный потолок часовни почти полностью оставался в тени, и казалось, будто сияющие окна купола парят в ночном небе, дыры во тьме, сквозь которые виднелись небеса. Продолжая сжимать в руках гнездо с птенцами, Саймон стал бесшумно перемещаться к перилам хоров. Расположившись в тени, в углу ближайшем к лестнице, уходившей вниз, к первому этажу часовни, он просунул лицо между резными стойками перил балюстрады. Одна щека прижималась к сцене, изображавшей мученичество святого Таната, другая — к рождению святой Пилиппы с острова. «И ты с твоими Господом проклятыми жалобами!» — бронился один голос. «Я от них невероятно устал!» Саймон не видел лица говорившего. Тот стоял спиной к хорам и был в плаще с высоким воротником. Однако его собеседника, сидевшего напротив на церковной скамье, разглядел хорошо и сразу узнал. «Когда люди слышат вещи, которые им не нравятся, они называют их жалобами, брат», — сказал тот, кто сидел на скамейке, устало взмахнув левой рукой с тонкими пальцами. «Я предупреждаю тебя, о священнике из любви к королевству». Наступило короткое молчание. «И в память о привязанности, которую мы когда-то разделяли». «Ты можешь говорить что угодно, все, что пожелаешь!» — рявкнул первый мужчина, и его гнев был полон боли. «Однако трон принадлежит мне по закону и желанию нашего отца, и ни твои мысли, ни слова ничего не изменят!» Джошуа Однорукий, Саймон часто слышал, что так называют младшего сына короля, неловко поднялся со скамьи. Его жемчужно-серую тунику и лосины украшали едва различимые красно-белые узоры. Каштановые волосы были коротко пострижены, открывая высокий лоб. Вместо правой руки из рукава выглядывал цилиндр из черной кожи. «Я не хочу сидеть на троне из костей дракона, не сомневайся, Элиас!» Джошуа произнес эти слова совсем тихо, но они полетели в убежище Саймона, точно стрелы. «Я лишь предупреждаю тебя относительно священника Прайрата, человека с нездоровыми интересами. Не позволяй ему здесь появляться. Он опасный человек, поверь мне, ведь я знаю его давно, еще со времен семинарии у Сириса в Набане. Монахи избегали его как переносчика чумы, однако ты продолжаешь прислушиваться к нему, словно он достоин доверия не меньше, чем герцог из Гримнур или старый сэр Флуирен. Глупец! Он разрушит наш дом!» Джошуа постарался успокоиться. «Я хочу лишь дать тебе совет, идущий от самого сердца. У меня нет никаких претензий на трон». «Тогда покинь замок!» — прорычал Элиас и повернулся спиной к брату, скрестив на груди руки. «Уйди и дай мне подготовиться к правлению, как и следует мужчине. Избавь от жалоб и интриг!» У старшего принца был такой же высокий лоб и ястребиный нос, но он обладал куда более мощным сложением, чем Джошуа, и выглядел как человек, способный голыми руками свернуть врагу шею. Его волосы, сапоги для верховой езды и туника были черными. На зеленом плаще и лосинах осталась грязь после долгого путешествия. — Мы оба сыновья нашего отца, о будущий король! — улыбка Джошуа получилась насмешливой. — Корона принадлежит тебе по праву, а наши разногласия не должны тревожить. Твое будущее, королевское величество, находится в полной безопасности, даю тебе слово. Но! Его голос стал набирать силу. Я не стану, услышь меня, не стану покидать дом моего отца по любому приказу, даже если он исходит от тебя, Элиас. Его брат повернулся и посмотрел в глаза Джошуа, и Саймону показалось, будто скрестились клинки. «Наши разногласия!» — прорычал Элиас, и в его голосе прозвучала боль и обида. «Что ты можешь иметь против меня? Твоя рука?» Он отошел от Джошуа на несколько шагов, и его голос стал глухим от наполнившей его горечи. — Потеря руки! Из-за тебя я стал вдовцом, а моя дочь лишилась матери. Так что не говори мне о разногласиях. Казалось, Джошуа затаил дыхание. Он ответил после небольшой паузы. Твоя боль мне известна, брат. Наконец заговорил он. Разве ты не знаешь, что я отдал бы не только правую руку, но и жизнь? Элиас резко развернулся, протянул руку к своей шее и вытащил что-то блестящее из-под туники. Но это был не нож, а нечто мягкое и податливое, похожее на образец мерцающей ткани. Элиас на миг поднес его к удивленному лицу брата, швырнул на пол, развернулся на каблуках и быстро зашагал прочь по проходу между скамьями. Джошуа долго стоял неподвижно, потом наклонился, двигаясь точно человек во сне, и поднял яркий серебристый женский шарф. Он смотрел на мягкую ткань, и его лицо исказило гримаса ярости и страдания. Саймон сделал несколько быстрых вдохов и выдохов, а Джошуа спрятал шарф на груди под рубашкой и последовал за братом к выходу из часовни. Прошло довольно много времени, прежде чем Саймон осмелился выбраться из своего укрытия и стал спускаться к главному выходу из часовни. Ему казалось, что он присутствовал при странном кукольном представлении, пьесе об Усирисе, сыгранной для него одного. Внезапно мир утратил свою стабильность, стал менее надежным. Если принцы Эркинланда, наследники всего Светлого Арда, могут кричать и ругаться, как пьяные солдаты. Когда он заглянул в главный зал часовни, его напугало внезапное движение. Какой-то человек в кожаной куртке быстро шел по проходу. Невысокий, юноша возраста Саймона или даже младше. Незнакомец бросил осторожный взгляд назад. Саймон увидел блеснувшие глаза и скрылся за углом. Саймон его не узнал. Неужели он шпионил за принцами? Саймон покачал головой, чувствуя полное недоумение, точно ослепленный солнцем бык. Потом снял шляпу с гнезда. Для птенцов наступил день, и они зачирикали. А Саймон снова покачал головой. Утро выдалось тревожным.